Глава 11, в которой герой чует бурю. Встреча с подругой нанесла серьезный удар по кошельку Малка, и он вновь ощутил, как нарастает финансовое давление на его персональный бюджет. Вроде бы только-только опору под ногами почувствовал. И на тебе. Подушка безопасности, позволявшая смело смотреть в будущее, уменьшилась вдвое. Неприятный сюрприз, однозначно неприятный. С другой стороны, Малк не мог поступить иначе. Нет, таблоиды, конечно, пишут, что среди столичной молодежи, пусть в Андалории и не так явно, как в Арганде, но все же популярна лейлийская философия, согласно которой любые проявления консервативности в отношениях суть позор и глупость. Однако Малк был воспитан в другой системе ценностей. И что такое быть мужчиной, еще не забыл. Да, их с Хилави отношения зависли в странном состоянии, когда проблемный быт, бедность, редкие встречи, разное окружение, неотвратимо расходящееся в сторону жизненной цели, беспрестанно штурмует прошлые чувства. Но ведь и при всем при том окончательный разрыв тоже не происходил. Чувства охладели, многое по инерции, но она все еще его подруга. И это налагало определенные обязательства. Проклятие. Появись у них возможность протянуть еще несколько месяцев, так чтобы над головами обоих перестала нависать секира правила первого года, и кто знает, может, они и смогли бы наладить былые отношения. Главное сейчас не наделать глупостей и не пахнуть другими женщинами. И тогда многое изменится. Или нет. К тому, что Хилави больше не считает его своим парнем, Малк тоже был подсознательно готов. Вот только чтобы и здесь добиться какой-то ясности, опять требовалось время и, как минимум, возможность встречаться с подругой. Учитывая же, что последнее оказалось попросту невозможным, после встречи у него дома Малк Хилави больше не видел. Разбираться в чувствах и отношениях им предстояло несколько позже. И хотя бы после того, как будет полностью закрыта тема подготовки к переходу через границу ранга ученика. В общем, все, как всегда, сводилось к работе и учебе, и Малк с головой нырнул в привычную рутину. Уже на следующий день после странного свидания с Хилавией, едва появившись в лечебнице, он прямиком направился к своему работодателю. Истощившийся кошелек звал о помощи, и начинать ее оказывать следовало с самого простого – с прибавки к жалованию. Благо, причина просить о повышении зарплаты у Малка была. «Не понял, ты снова хочешь денег? Серьезно?» «Парень, у меня в твоем возрасте и ранге аппетит был ощутимо скромнее». Возмутился бакалавр, рассматривая Малка точно диковинное насекомое. «Напомню, я уже и так плачу тебе на 10 оболов больше, чем предполагалось согласно нашей изначальной договоренности. Все так, но раньше у меня и власть была ниже, и личинкой я владел далеко не так, как следовало бы», — спокойно возразил Малка. В подтверждении своих слов он сотворил над своей ладонью цепочку из 12 знаков руноглифа, немного полюбовался выверенностью линий и завершенностью форм, после чего сжал ее властью в компактный пучок и вогнал в заранее подготовленный стеклянный сосуд. Наполнение временного хранилища заклинаниями, требуемыми двумя эргами силы, заняло времени чуть больше, но не намного. «Прошу прощения, но в источнике еще не медитировал, а потому подпитка только чистой пневмой», — немного рисуясь, сообщил Малк и протянул тускло светящийся цилиндр бакалавру. «Проверяйте». Хозяин лечебницы странно посмотрел на Малка, потом перевел взгляд на сосуд с лечилкой, чтобы спустя мгновение попросту от нее отмахнуться. «До пика, значит, изучил?» – протянул он, откинувшись на спинку кресла. Соединил кончики пальцев и задумчиво постучал друг о друга. Затем друг резко встал и, словно выбирая быка на торгу, несколько раз обошел вокруг Малка. «Мне казалось, раньше ты был не таким здоровым», – вдруг не впопад сказал хозяин кабинета. И Малка моментально охватило раздражение, которое с трудом удалось сдержать. Столько неприятностей ему принесла работенка, предложенная собеседником. Столько лишних сложностей в жизни возникло. Можно сказать, мечту перечеркнуло. А он, поимея его ерох, со всеми своими легионами, удивляется. «Странный вопрос», — наконец сказал Малка. «Еще более странно, что вы вообще его озвучиваете». «А разве подобные изменения ваших работников не предполагаются контрактом?» «Ну, в той его части, что не озвучивается, а подразумевается». Малк впервые увидел, как в глазах его работодателя, обычно холодного, отстраненного и откровенно равнодушного, мелькнуло нечто похожее на чувство вины. Знал этот мерзавец о последствиях работы со своим источником. Прекрасно знал. И все равно приглашал к себе работать молодых и неопытных болванов вроде Малка. Легкие деньги, бесплатный бонус тренировки дара. Соблазн слишком велик, и хозяин клиники этим пользовался. «Я всегда честен со своими служащими». Отверг даже не обвинение, а намек на них бакалавр. «И по мере сил помогаю им сохранять свое здоровье. Или напомнить про очищающие эликсиры». Разговор, начавшийся с просьбы о повышении оплаты труда, явно заходил куда-то не туда. Скандалить совершенно не хотелось, но и смолчать Малк не мог. Это было выше его сил. «Не хочу ругаться», — все же сказал он. «Но об угрозах использования токсичного источника стоило говорить заранее, а не совать в руки малоэффективные эликсиры». «Малоэффективные?» — скривился хозяин клиники. «А вот я смотрю сейчас на одного чересчур наглого адепта и вижу, что польза от них огромная. Во всяком случае, все остальные, кто работал раньше на этом месте, больше пару месяцев не выдерживали. А твой общий стаж уже году приближается». И он снова окинул Малка оценивающим взглядом. Правда, все больше казалось, что он не столько одобряет увиденное, сколько испытывает удивление и даже сочувствие. «Кстати, сам догадался дополнять очистку от постэффектов отравления жизнью физическими упражнениями? Или кто подсказал?» «Если первый, то хвалю. Идея разумная и избавляющая от многих проблем». Уже другим, теперь уже задумчивым тоном произнес вдруг бакалавр и потер подбородок. Малк окончательно разозлился. «Не уверен, что нуждаюсь в вашем одобрении». На грани хамства ответил он и хмуро добавил. «Так что, повышать оплату за лечилки будете?» Бакалавр, вновь развалившийся в кресле с неприятной улыбочкой на лице, медленно покачал головой. И Малк, коротко кивнув, с мрачным видом развернулся к двери. Разговаривать им было больше не о чем, а заниматься правдоискательством и выбивать компенсации из чересчур хитрого главы клиники имело смысл, лишь находясь в равных с ним весовых категориях. «Денег не дам, но еще на одно зелье рассчитывать можешь. Однозвездное, но весьма и весьма эффективное. После того, как с работой закончишь, заберешь». Уже в спину Малку бросил хозяин лечебницы. Малк тутчас остановился и посмотрел через плечо. «Мне не надо. Я нашел способ справляться с отравлением жизнью без лишней алхимии», — проронил он холодно. И тем удивительнее было, что его собеседник вдруг мягко сказал. «Надо, парень, надо. И лучше бы тебе поверить моим словам». «С чего бы такая забота?» — насторожился Малк. «Ну, должен же я как-то поддержать своего самого эффективного работника». И мелькнувшее было у Малка уважение к вдруг обретшему совесть бакалавру моментально развеялось. А еще он окончательно понял, что когда поднимется к следующему рангу, то моментально пошлет лечебницу с ее хозяином к теще Ерохе и не будет вспоминать о работе здесь даже в дурном сне. Не в качестве создателя одноразовых лечилок, не в роли штатного лекаря или даже личного студента этого конкретного бакалавра. Он тут точно не задержится. Что-то внезапных откровений начальства, то он справился с явными последствиями отравления источником. Справится и со скрытыми. Примерно в таком духе Малк рассуждал, пока занимался поглощением силы в источнике и созданием лечилок. Но когда эмоции схлынули, взглянув на проблему трезвым взглядом, он все же отказываться от неожиданного подарка не стал. В условиях, когда сам ты ничего вредного и неприятного не ощущаешь, лучше перестраховаться и воспользоваться помощью более опытного товарища, какой бы при том сволочью этот товарищ не был. Увы, вспыхнувшие после слов хозяина лечебницы энтузиазм и желание более тщательно поработать с очисткой тела долго не продержались и разбились о действительность, в которой в крови Малка нет никаких токсинов. А единственная его проблема – неуклонно растущие габариты тела. В таких условиях тратить, словно бы убегающее сквозь пальцы время на поиски, вполне возможно, что мифической проблемы было откровенно глупо. Тем более, что у Малка и без того было чем заняться. Как, например, требовалось разобраться во всплывших практически из ниоткуда боевых навыках. Тех самых, что оказались столь эффективны против призрачных тварей и которые так походили на добивающие движения рук мага из его чересчур реалистичного сна. И вот на их-то последовательное освоение Малк не пожалел и целые седмицы. Так, ладонь скользит по дуге вперед, власть концентрируется на подушечках пальцев, а сила... Да, сила просто течет вслед за властью. По устоявшейся уже привычке произнес Малк, едва ли не в сотый раз повторяя одно и то же движение ладонью. «Не так, что-то не то. В прошлый раз поток энергии был плотнее. А, точно. Кисть при движении надо поворачивать, тогда и каналы сами собой раскроются. И выброс будет больше». Следуя ходу собственных рассуждений, Малк от бедра ударил воздух перед собой раскрытой ладонью и с мрачным удовлетворением кивнул. В пальцы хлынул поток силы, они словно бы сами собой согнулись на манер когтей, и из воспаленных от тренировок подушечек вырвались язычки незримого для посторонних духовного пламени. Получилось, и выглядит в точности как у того воинственного старика Исна. Конечно, вариант Малка вряд ли столь же смертоносен, но и Варгант не сразу устроился. Власть у него сейчас развивается весьма неплохо. А раз в данном ударе основной упор делается именно на нее, значит, с повышением ранга будет повышаться и мощь атаки. Нет, однозначно полезное приобретение в его копилку навыков. Правда, о том, как именно Малк это движение изучил, лучше бы не задумываться. Не с его уровнем знаний и пониманием магических законов, иначе можно до такого дофантазироваться, что и жить не захочешь. Неожиданным бонусом, полученным в ходе тренировок удара и сна, стало серьезное увеличение духовной чувствительности Малка. То ли занятия эти затронули какие-то струнки в его дворце духа, то ли сказался общий прогресс в усвоении наследия Китота. То ли и то, и другое вместе. Но факт остается фактом. Он теперь ощущал многое из того, что ранее было недоступно. И прежде всего собственную запачканность магии пекла. Те самые метки на духе, о которых он лишь догадывался и с которыми боролся с помощью отвара Шуйсю. Причем, как теперь выяснилось, весьма эффективно боролся. Когда Малк через посредничество своего тонкого тела смог увидеть, как после приема отвара уменьшается количество пятен демонической грязи, то моментально внес горький напиток в свой ежедневный рацион. И плевать на вкус. Ради того, чтобы избавиться от влияния пекла, можно пойти и намного большей жертвы. Помимо последствий своих экспериментов с частями тел потусторонних гостей, нащупал Малк и то, что жрец Китота сначала назвал чужим наследием, а потом назначил главным изъяном в его духе. Воспринималось оно действительно как полупрозрачное семя, и теперь это стало совершенно ясно. Располагалось на месте солнца во внутреннем мире Малка. Аккурат между проекцией дождя боли и кристаллического сердца, что примерно объясняло, за счет чего происходило слияние столь разных по природе техники и искусства. Получается, Малк прояснил этот свой изъян. А значит, и постепенно его искоренение перешло из области надежды в сферу ближайшего будущего. На волне энтузиазма от своих достижений Малк тут же взялся за изучение обряда экзорцизма, единственного практического навыка в наследии. За день разобрался с не самой сложной схемой ритуала, наметил пути для его оптимизации с опорой на уже имеющееся умение. И дело застопорилось. Дальше требовалась проверка идей на практике, а ее-то как раз ему и не хватало. Не попадались пока на пути неодержимые призраками люди, ни проклятые предметы, ни близкие к пеклу места. И слава святым, что не попадались. А потому дальнейшее освоение экзорцизма он был вынужден отложить до менее спокойных времен. В том же, что они будут, он ни капли не сомневался. Наверное, весь следующий месяц Малк так и провел бы, разрываясь между учебой, работой и тренировками, если бы реальный мир не напомнил о себе самым беспардонным образом. Пусть не так болезненно, как раньше, когда размеренная жизнь прерывалась очередным нападением, дракой или вовсе попыткой убийства, но тоже весьма чувствительно и отрезвляюще. А началось все со случайной встречи, с вроде бы случайной встречи. Несмотря на внезапно возникшую дыру в финансах от свежеприобретенной привычки обедать хотя бы раз в седмицу в приличных кафе и ресторанах, Малк отказываться не захотел. Вот и на этот раз сразу после работы в лечебнице отправился в рекомендованное Сержем заведение в одном квартале от общества. И, вопреки уже сложившемуся у Малка мнению, на этот раз собрат студент и вместе с тем его работодатель не обманул. И блюда Арктавии действительно оказались вполне достойным рестораном. Продуманная обстановка, чистые столы, обширное меню и вполне разумные цены. Оставалось выяснить, насколько хороши местные повара. Но именно здесь и возникла заковыка. Прежде чем Малк успел подступиться к грибному крему-супу, рядом с его столиком появился незнакомец и сухим натреснутым голосом сказал: «Вы позволите?» Малк оторвался от тарелки и посмотрел на говорившего. Это был седой, полноватый джентльмен с отвисшими щеками одеты ничуть не хуже тех щеглей, что приходилось видеть во время прогулок по центральным улицам города. В черном бархатном фраке и черных же брюках, бежевой рубахе с серебряными пуговицами, с огромным бантом на шее и в белых перчатках. Довершал образ изящной, сползшей едва ли на кончик носа пенсне, через стекла которого незнакомец благодушно изучал Малка. «Что, простите?» Вежливо поинтересовался Малк, попутно пытаясь вспомнить, не приходилось ли ему встречаться с этим господином ранее. И пока получалось, что не приходилось. «Присесть можно?» — улыбнулся старик. Малк тотчас вскинул брови и демонстративно кинул взглядом ресторанный зал. Свободных столиков хватало. «Ай, да бросьте!» Немного неприятно рассмеялся щеголь и самым наглым образом уселся перед Малком, уронив на стол перед собой черную шляпу с полукруглым верхом и широкими полями. «У нас с вами предстоит сложный разговор, и не дело его вести стоя, не правда ли?» «Разговор у нас с вами?» Чувствуя себя совершеннейшим идиотом, переспросил Малк. У него даже мелькнула мысль встать и пересесть за соседний столик, а может и вовсе убраться из ресторана. Связываться с такими вот вежливыми и улыбчивыми незнакомцами всегда себе дороже. Но ничего этого он сделать не успел. «Ну, вас же Малк зовут, не так ли, юноша?» Тихо рассмеялся старик, и прежде чем Малк смог вставить хоть слово, представился. «Я Саймон Рип. Юрист и поверенный в делах многих людей, не любящих огласку. И да, предвосхищая ваши вопросы ранее, мы с вами не встречались». «Юрист и поверенный?» Малк криво усмехнулся. «Только не говорите, что умерший в одиночестве купец-миллионер завещал мне свое состояние, и вы намерены незамедлительно ввести меня в курс дела. Все равно не поверю. Такое, если с кем и случается, то точно не со мной». «О да, хорошая шутка!» — скрипуче рассмеялся старик. «Но вынужден огорчить. Я здесь совсем по другому делу». Тогда я весь вниманием дернул щекой Малк, внутренне весь сжимаясь, предчувствуя неприятностей. И оказался прав, потому как пожилой щеголь вдруг посерьезнел и, блеснув стеклами пенсне, сухо сообщил. «Отлично. Мои клиенты — некая группа лиц, причем не все из них отличаются благородством и знатностью. Но у всех есть желание отстаивать свои интересы. Так вот, группа лиц, у которой есть к адепту по имени Малк, ряд серьезных претензий. Настолько серьезных, что просто забыть о них не получается». «Ничего не понял. Я вроде бы никому из тех, кто готов раскошелиться на услуги юриста, дорогу не переходил», — мрачно сказал Малк. Саймон Рип вздохнул и укоризненно посмотрел ему в глаза. «Юноша, если вместе собираются люди, принадлежащие разным социальным и культурным слоям, значит, их объединяет нечто иное. Этим иным в большинстве случаев оказывается какая-то идея. Общая идея, вынуждающая подчинять собственные желания великой цели», — с намеком сообщил он. И лишь тогда до Малка дошло. «Идея, конечно же, вас наняли демона Любы», — бросил он зло. Юрист тотчас педантично его поправил. «Моим клиентам нравится слово «лоялисты», хотя и оно в полной мере не отражает всех их устремлений и желания, нацеленные на присоединение к сторонникам прогресса и борцам с замшелыми традициями». «Да-да, именно так», — без всякого уважения поторопил Саймона Рипа Мал. «Так что же ваши сторонники прогресса хотят?» «О, ничего запредельного, просто чтобы вы присоединились к ним», — развел руками юрист. «Согласитесь, не просьба, а сущая безделица». «И зачем же этой вашей группе лоялистов нужен столь малозначительный адепт, как я?» — нахмурился Мал. «Я вроде как в числе сторонников пекла замечен никогда не был. Да и до сих пор наши взаимоотношения с вашей клиентурой как-то не складывались. В чем интерес?» Старик покровительственно улыбнулся. «Хороший вопрос, но мои клиенты, как вы выразились, к пеклу никакого отношения не имеют. И в своих поступках руководствуются не абстрактными понятиями зла, а принципами свободы и личными интересами. Ранее такой интерес заключался в противостоянии с вами. Теперь кое-что изменилось, и решено дать вам шанс на исправление». Малка от услышанного аж передернула. Это воспринимающие-то людей как пищу демоны. Абстрактное зло или демоническая магия, которая клеймит так, что месяцем отмыться не получается. Очень хотелось вскочить и уйти, но проклятое Ерохово «но». Она до сих пор не может нарадоваться, что прекратились нападки сторонников лоялистов. Неплохо подготовленные к бою мастеровые, не гораздо более умелые дворяне его больше не беспокоили, и Малку очень хотелось, чтобы так продолжалось и впредь. И он остался сидеть за одним столом с этим адвокатом Ероха. «Что же изменилось?» – спросил Малк ровным голосом. «У вас появился заступник, и голос его достаточно весом, чтобы к нему прислушались». Поверенный лоялистов сделал неопределенный жест рукой. «Так вы готовы оценить добрую волю моих клиентов и из врага стать другом?» «А может, просто оставить меня в покое?» – поинтересовался Малк холодно. «Ну что вы такое говорите, юноша? Разве можно?» – рассмеялся старик. «Ладно, вы сорвали планы, скажем так, представители одной из ячеек не слишком однородного сообщества лоялистов. Они знали, на что шли, но вы ведь потом еще и успешно сопротивлялись всем попыткам вас наказать. То есть я должен был позволить себя избить или даже вовсе убить?» — резко бросил Малк. Старый щеголь поморщился. «Это все в частности. Главное, что своим упрямством вы нанесли серьезный урон авторитету всего андалорского движения лоялистов. Мы живем в суровом мире воинственных семейств и домов магов. Если какая-то организация или партия не может подготовить себе смену, которая способна отстоять ее честь в конфликте с рядовым адептом, то как она может претендовать на власть? Как заставить поддержать свои политические требования?» С видом человека, озвучивающего прописные истины, принялся объяснять он. «Успеваете за ходом моих мыслей?» «Успеваю», — скривился Мал. «Но все равно не очень понимаю, к чему вся эта суета с приглашением в свои ряды. Не справляются молодые члены партии, так отправьте тех, кто точно справится. Одного бакалавра или того проще, егеря с хорошим ружьем хватит, чтобы гарантированно закрыть проблему с мешающим адептом. Бах, и все дела». Поверенный лоялистов укоризненно посмотрел на Малка. «Все же вы меня не слушаете. В силу ряда причин вас нельзя уже просто прихлопнуть, как муху, тихо и незаметно. Вас нужно либо громко и с пафосом привлекать на свою сторону, делать образцового лоялиста, либо не менее громко и показательно карать. Так, чтобы ни у кого и мысли не возникло повторять ваш путь и переходить дорогу партии прогресса». Он растянул губы в какой-то неживой улыбке и заметил. «Сейчас вам предлагают первый вариант. Пока предлагают. Когда придет черед второго варианта, уверен, вам это сильно не понравится». «Не сомневаюсь», — ощущая от слов юриста леденящий холод смертельной угрозы, кивнул Малк. «И постараюсь как можно раньше дать ответ. У меня ведь есть время на раздумье». Старый щеголь, некоторое время не отрываясь, смотрел на Малка, словно отказываясь поверить в услышанное. Наконец вздохнул и покачал головой. «Да, не такого ответа я от вас ждал, не такого», — медленно произнес он со скромным выражением лица. «Может, потому что непонятно объяснил? Ну так могу иначе. Поймите, мои клиенты искренне убеждены, что есть правильные люди и есть все остальные. Правильные могут претендовать в этой жизни на многое, остальные же их не жалко. И вот сейчас у вас появился шанс оказаться в глазах всех лоялистов на нужной стороне. Цените это». «Да, ценю. Но и вот так сходу менять свои взгляды на жизнь не умею», — твердо сказал Мал. «Издержки колхаунского воспитания. Поэтому и спрашиваю, сколько у меня есть времени на раздумье». «Не знаю», — пожал плечами старый щеголь. «И рад бы сказать, что достаточно, однако нет. Бесконечно ждать, пока вы дозреете, никто не станет. Одно то, что вам предложили выбор, уже большая уступка. Других не будет». Саймон Рип неторопливо встал, натянул перчатки, последний взял в руки шляпу. «Мой адрес есть в городском справочнике. Надумайте, приходите. Я очень надеюсь, что вы не просто примете верное решение, а успеете донести его до моих клиентов прежде, чем станет слишком поздно. Мое почтение». И, не дожидаясь какой-то реакции на свои слова, покинул ресторан. Малк же остался наедине с остывшим обедом и весьма дрянным настроением. «Ерох, вот ведь не было печали!» Пробормотал он, отодвигая от себя тарелку, и, оперевшись локтями на стол, запустил пальцы в волосы. «Ерох!» А он еще радовался, что все его проблемы были неизведаны до учебы, работы и противостояния с этим дедом Бонифацием. Тишина и спокойствие наступили, как же! Не в этой жизни, разорви его тысячи демонов. Мало всякой дряни с ним случается, так теперь предложили образцовым демонолюбом стать. От злости хотелось рычать и крыть всех вокруг отборной брани, но Малк держался. Эх, а ведь такая крутая идея была о покровительстве темной канцелярии. Столько бы вопросов она закрыла бы, и ничего не вышло. Он даже наладить нормальный контакт с представителями данной тайной службы не смог. Серж до сих пор изображает ничего не понимающего профана. Госпожа Лиара... К госпоже Лиаре он так и не приблизился ни на шаг. И как назло, до конца обучения в обществе еще чуть больше пару месяцев осталось. Так бы плюнул на работу, наладившийся быт, и махнул куда подальше, хоть на тот же Весп или острова поменьше. Но все упирается в правила первого года. Сбежит и с его талантом о прорыве через границу ранга ученика можно забыть. А на такое Малк не пойдет ни за какие ковришки. Тогда что, соглашаться? Малк едва представил, как публично отказывается от своих убеждений и начинает демонстративно выполнять задания лоялистов. В том, что просто словами ограничиться не удастся, он даже не сомневался. Как тотчас вздрогнул от пронзившей его мысли. Проклятие! Какое к святым соглашаться? Он же клятву в храме Китота дал. Никогда и нигде не принимать сторону демонов. Вот это он попал. В тот день Малк просидел в ресторане допоздна, пропустил занятия в обществе, не пошел работать к Сержу. Просто сидел за столом заведения, пил пустой чай и думал. Много думал, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Однако, увы, какое-то внятное решение найти так и не смог. Пойти против клятвы святого Китоту невозможно, уж лучше бежать и на всю жизнь застрять в адептах, чем страдать от последствий нарушения данного в живом храме слова. Найти себе покровителя, эту тему он давным-давно разобрал до костей, и иного способа, кроме как стать сотрудником темной канцелярии, не видел. Наверное, впервые в жизни Малк оказался в ситуации, когда единственным верным поведением было просто ожидание. Пассивное ожидание того, что что-то изменится, и положение, в которое его загнал ультиматум Саймона Рипа, перестанет быть столь безнадежным. «Что ж, будем ждать», – буркнул себе под нос Малк и, кивнув намекающему на необходимость покинуть заведение официанту, вышел из ресторана. А уже на улице тихо добавил, только ждать можно по-разному. Новый вызов судьбы стал тем необходимым стимулом, что позволил Малку изыскать в себе дополнительные ресурсы и с удвоенным напором взяться за учебу. Раз уж в любой момент его могут поставить перед выбором, бегство или смерть, то из подаренной передышки следовало выжать максимум возможного. И он выжимал, да так, что уже через пару седмиц, к исходу 10-го месяца после своей инициации, у него случился прорыв в освоении последнего своего заклинания. Владение искрой, уже давно зависшее на среднем уровне, внезапно скакнуло к пику и зажгло третью светящуюся точку на орбите вокруг кристаллического сердца Малка. Еще одна важная преграда на пути к вожделенному рангу ученика была преодолена. Случилось это опять во время тренировки в зале. Словно у подобного рода заклинаний для достижения глубокого понимания необходимо не столько отстраненное умствование и лабораторные эксперименты, сколько взрыв эмоций и чувств, которые маг вместе с властью вкладывает в свою волшбу и прорывается через пределы. В случае с искрой маг занимался отработкой точности бросков заклинаний по движущейся цели. Закованному в латы коллеге-студенту, но в процессе возник спор, плавно переросший в скандал. И очередная искра, брошенная Малком в ответ на чересчур едкую реплику, не просто попала в центр кованого нагрудника, но и оставила на нем приличного размера вмятину, попутно сбив самого спорщика с ног. Такой вот получился удар из эмоций. Но что особенно приятно, внезапный скачок в освоении заклинания имел совершенно неожиданные последствия. Стоило Малку сообщить в канцелярию общества о выполнении требований количества изученных чар, и ему тут же выдали направление на дополнительные занятия у Хордова. Толстый бакалавр ввел факультативный курс по подготовке адептов к переходу в ученики. И именно на его плечах лежала обязанность раскрывать студентам секреты развития мага. Весь вопрос в том, что попасть к нему можно было только выполнив некоторые условия. И таких, как Малк, пока оказалось совсем немного. «Ну что, адепты, кто мне скажет, зачем мы учим в вашем ранге именно три заклинания?» Начал с вопроса первую свою лекцию Хордов. Чтобы успеть уложиться в правила первого года и развить власть, с места крикнул Малк, решив, что игра в скромность сейчас не в его интересах. «Верно», – кивнул толстяк. «А еще?» В аудитории повисло молчание. Сосредоточившись на стремлении достичь выполнения нужных для трансформации условий, все этот момент как-то упустили. Если, конечно, предположить, что у остальных студентов в зале была возможность разобраться с темой, потому как у Малка ее не было. «Для Нимба!» – наконец подал голос парень из бывших жандармов, чем заслужил одобрительный кивок бакалавра. «Верно, для формирования Нимба. Если у вас меньше трех заклинаний, ставших частью вашего Дворца Духа, то его попросту не создать», – важно кивнул господин Хордов. «Но что же такое сам Нимб? Для чего он нужен?» В аудитории снова повисла тишина. До сих пор считающиеся недомагами студенты, если и знали ответ, то предпочитали молчать. Это была одна из тех тайн, которые тщательно скрывались от непосвященных. На своем уровне они могли лишь встречать короткие упоминания в учебниках да оговорки старших товарищей. Цельной информацией обладали разве что выходцы из семейств и домов, но таковых в аудитории не было. Шарк, несмотря на все свое самомнение, допуск на лекцию пока еще не получил. «Нимб – это эволюция вашего тонкого тела, запущенная тайным искусством. Если угодно, финальный камень в тот фундамент, что вы закладываете в развитие своего духа», – разнесся по помещению гулкий голос Хордова. «Нимб – это последний шаг в вашем развитии как мага на текущем ранге. Искусство приумножает ваши способности, а полностью освоенные заклинания – становятся вашими дополнительными руками и ногами, но лишь сформировав нимб, вы завершите трансформу». «То есть это не более чем признак достижения пика развития ранга?» Все же не удержался от вопроса Мал. «Хорошее замечание», – благодушно ухмыльнулся господин Хордл. «И своевременное. Нет, нимб – это не только отметка на пути в маги. Еще это более гладкое использование формулы сбора, возможность для еще более глубокого понимания входящих в него заклинаний. И очень важный бонус. Кто понял, о чем я говорю?» Малк моментально вспомнил разговор с приятелем в зале, который упоминал чары, помещаемые в центр нимба, однако озвучить свою догадку не успел. «Возможно, вы уже слышали, что при формировании нимба одно из заклинаний становится главным и приобретает те качества, о которых мы можем лишь мечтать во время своих колдовских практик». Хортл замолчал и обвел студентов суровым взглядом. «Запомните, маг создает центральное или корневое заклинание нимба практически мгновенно. Практически по одному лишь желанию. И я надеюсь, вы уже можете оценить важность данной способности». Слова бакалавра заставили Малку усмехнуться. «Мгновенно сотворенное заклинание. Да это основа выживания мага. Искры, которыми можно забрасывать противника, пока тот пытается наколдовать что-то гораздо более мощное. Лечилки, начинающие заживлять раны, едва ли не в момент их нанесения. Рассеивание, которым при должной сноровке и власти можно будет уничтожать чужую волшбу в момент атаки. Тут стоит не вопрос, важно это или не важно, а вопрос, что выбрать». Видимо, мысли Малка были созвучны мыслям Хордова. «Итак, корневое заклинание, каким оно должно быть?» Проговорил толстый бакалавр, сложив руки за спиной и уставившись в потолок. Некоторое время молча покачивался с носка на пятку, потом словно бы встряхнулся, отгоняя неприятные воспоминания, и снова повернулся к студентам. «На самом деле это крайне важный вопрос и напрямую касается вашего будущего. Судите сами. Например, маг-боевик. Что для него важно?» Хордл сделал паузу. «Правильно. Не сдохнуть в тот момент, пока он готовит смертельный для противника удар. А значит, мгновенными чарами для него должны быть либо вариации щита, либо что-то облегчающее уклонение или побег. То есть заклинание ускорения, гибкости возможно, взрывной силы. А почему не заняться повышением жизнестойкости? Подал голос кто-то из студентов. Хортал пренебрежительно отмахнулся. Принимать удары, не щадя собственного организма? Давайте оставим это магам, соответствующей родословной и специалистам по закалке тела. А если сделать акцент не на защите, а на атаке? В конце концов, убей врага первым, и защита не понадобится, не выдержал Мал. Есть и такая точка зрения. Обычно подобным подходом увлекаются маги семейств или домов, будучи адептами и учениками изучают атакующие заклинания. А как становятся бакалаврами, концентрируют усилия на освоении защиты, причем высокого ранга. Хордал внезапно кровожадно усмехнулся. Однажды мне приходилось видеть, как выбравший подобный путь бакалавр на пике третьего ранга, освоивший локальную телепортацию, дрался с двумя охотниками за плотью. Так от тварей только клочья летели. Он фыркнул и остро глянул на Малка. Но есть в этой схеме развития одно слабое звено. Догадываетесь, какое? Вы не члены богатых родов. Вас никто не будет защищать или поддерживать. Ожидая, когда станете бакалавром, вам надо как-то выживать и обеспечивать фонд для дальнейшего развития именно сейчас. А как вы будете это делать, если сделаете мгновенным заклинанием что-то далекое от защиты? Да вас первый же профан с пистолетом в пекло отправит. Что уж там про врага одаренного говорить. Возражений ни у кого не было. Будь иначе, в обществе никто бы из здесь присутствующих не учился. Малк же, у которого среди освоенных заклинаний не нашлось ни одного защитного, мрачно поинтересовался. А что, другого пути, кроме как выбирать между атакой и защитой, нет? Хурдал, будучи в курсе выбранных Малком чар, с пониманием кивнул. Почему же? Конечно, есть. Например, те же элементалисты, что центром своего нимба делают даже не заклинание, а то, что принято называть ключом к стихиальному плану. Это такой духовный инструмент, облегчающий работу с выбранной стихией. Тогда в будущем в ранге младшего магистра им откроется возможность полной стихиальной трансформации. Если читали о недавнем покушении на Ярвок Неистового, то преобразование в элементале огня – его любимый прием. А еще... нетерпеливо спросил Малк. «Еще!» – протянул господин Хортл. «Да вариантов столько, что все не упомнишь. Вплоть до таких экзотических, как привязка к бестелесному обитателю иных планов или вовсе могучему родовому артефакту». «А какое вы выбрали корневое заклинание, когда были адептом?» – кокетливо спросила единственная девушка в аудитории и навлекла на себя гнев бакалавра. «Запомните, барышня, никогда!» Не спрашивайте мага о его нимбах и связанных с ними заклинаниях. Слышите? Никогда. Сами не говорите и других не спрашивайте. Жестко припечатал господин Хордал, гневно раздувая ноздри. Чем больше о вас знают враги, тем проще им подготовить для вас ловушку. Так что следите за языком, дольше проживете. На этом первое факультативное занятие закончилось. Далее предполагалось, что бакалавр начнет их учить ритуалу создания нимба и более подробно остановится на неизвестных путях развития мага. Но малкоподобные перспективы прикоснуться к потаенным секретам профессии больше не радовали. Проклятие! Какого ероха им все рассказывают сейчас, когда сделанный выбор уже не отменить? Почему бы не сделать это в самом начале, когда решался вопрос об изучении заклинаний? Может, тогда бы Малк и не оказался со столь непрактичным с точки зрения будущего развития набором чар. Да чтоб вас всех святые проказы наградили. Неприятность за неприятностью. Неудивительно, что на тренировках в зале Малк все больше и больше терял остатки той сдержанности, которая присутствовала у него с начала занятий. Однако, как ни странно, во вред это не шло. Наоборот, безудержный гнев непонятным образом гладко ложился на уже неплохо изученную базу работы с парными тяжелыми тесаками и позволял гораздо глубже раскрывать потенциал как техники владения оружием, так и имеющихся в арсенале заклинаний. Особенно хорошо это получилось увидеть на очередном спарринге. После того, как инструктор, несмотря на все старания, разгромно проиграл спор, мастер Гарен начал уделять их группе повышенное внимание, и учебные поединки из чего-то исключительного превратились в утомительную обыденность. Причем самостоятельной практикой дело не ограничивалось. Хозяин боевого зала теперь не забывал заглядывать на занятия лично. Так что эффектная демонстрация боевых навыков Малка произошла прямо у него на глазах. Противником Малка был незнакомый ему ученик, заглянувший в зал, как он сказал, проверить себя и других посмотреть. Судя по оговорке инструктора, своего ранга он достиг уже несколько лет назад, а значит, достаточно хорошо освоил и новые заклинания, и тактику их применения. Если подходить к вопросу формально, Малк ему не противник. Слишком велика разница в классах, чтобы считать бой равным, или хотя бы честным. Но когда это в боевом зале Горяна, кого-то волновала справедливость. Здесь ценились другие вещи, например, способность побеждать и побеждать с плохими картами на руках. «Давай, пацан, нападай!» Поманил Малка первым вышедший на площадку для поединков противник и с лязгом опустил забрало на шлеме. Драться им предстояло в обычных, не механизированных доспехах, не только защищающих поединщиков от тяжелых травм, но и источающих за счет веса выносливость. Так что у бойцов был выбор – полагаться на силу мышц или же помогать себе магией. И в том, и в другом случае это считалось полезной тренировкой. «Как скажешь, дядя!» – в тон ему ответил Малк и медленно двинулся навстречу, одновременно вытягивая из-за пояса тесаки. Правда, разница в возрасте у противников была смешная – максимум 5 или 6 лет, но когда этот обмен ругательствами опирался на логику. Однако чего-то дядю подобное обращение сильно задело. И он вместо ожидаемой разведки и прощупывания защиты Малка с невнятными ругательствами поднял над головой двуручный меч и ринулся ему наперерез. Последовали два быстрых шага, затем внезапный разворот и маховый удар клинком, словно бы нацеленный снести голову Малка с плеч. Единственное, что смущало это расстояние. Чтобы воплотить задуманное в жизнь, дяде следовало пройти еще хотя бы половину сажени. И это было настолько странно, что Малк невольно поднял клинки в защитную позицию, словно и вправду ожидал удара. Решение оказалось верным. Уже в середине движения вокруг меча возник светящийся ореол, который спустя мгновение превратился в полумесяц из уплотненной энергии воздуха и полетел в Малк. Причем это была не какая-то ерундовая волшба нулевого круга. Нет, неизвестное Малку заклинание явно было классом выше и обладало соответствующей мощью. Во всяком случае, когда он встретил его своими клинками, устоять хоть и получилось, но кисти онемели. Чем тотчас воспользовался явно все рассчитавший противник. Воздух неожиданно пришел в движение, незримые лапы вцепились в оружие Малка, и оно, даром что было укреплено властью, было буквально выдернуто из его рук. Однако это был не конец атакующей серии. Следующим дядя сделал тот самый недостающий шаг, попутно откинув забрало. Он потешно надул щеки и выдохнул в сторону Малка облака серебристого цвета. Оно практически не мешало обзору, а значит, имело совсем иное предназначение. Скорее всего, связанное с желанием лишить обезоруженного Малка подвижности или же банально ослабить ядом. Финальным движением атакующей серии, по идее, должен был быть добивающий удар мечом. И дядя явно уже представлял, как доспех Малк сомнется под его мощью. Однако это и стало его ошибкой. Видимо, слишком привык полагаться на фокус с отравлением и совершенно не ожидал встретить соперника, способного найти на него управу. Малк же смог, и львиная доля успеха здесь принадлежала именно гневу. Гнев ускорил реакцию, гнев подстегнул ищущее решение разум, и однозначно гнев позволил столь своевременно и грамотно воспользоваться властью. Святые ведают, как Малк до этого додумался. Во всяком случае, целиком он ранее подобный прием не тренировал, практикуя лишь отдельный элемент. Но сейчас все прошло как по нотам. Выбросив навстречу яду почти 15 эргов из резерва, он властью закрутил их в воронку, одновременно вбирая в нее и отраву. Затем сжал получившийся комок в плотный шар и буквально вколотил его в так неосмотрительно открытое забрало от шлема противника. Тот даже охнуть не успел, как дыхание у него перехватило, и сам он грохнулся навзничь. Меч, правда, из рук не выпустил, но спасти его это уже не могло. Не тратя времени на поиски оружия, Малк ринулся на противника, точно тяжелый локомотив. Навалился сверху и яростно заработал кулаками. Надо отдать должное дяде, он пытался сопротивляться. Незримые потоки, которыми он обезоружил Малка, теперь сплелись в нечто похожее на щит, однако долго под ударами Малка тот не простоял. Укрепленные властью латные перчатки, пара заклинаний рассеивания, на них как раз хватило остатков энергии в резерве, и последняя линия обороны противника рухнула. Судивший схватку инструктор остановил бой. Чистая победа. «Это было грязно и позорно!» Завопил дядя, стоило ему отдышаться и избавиться от остатков собственного яда в легких. «Джентльмены так не сражаются!» Обвинения проигравшего противника звучали настолько глупо, что Малк даже не нашелся, что ответить. Как бой может быть грязным и позорным? Умереть и не достичь цели – вот где позор. Поэтому он только равнодушно пожал плечами и направился к оружейной, чтобы на полпути столкнуться с мастером Гареном. Это было нерационально, затратно и грубо, но мне понравилось. В отличие от остальных, ты хотя бы понял, что такое жить боем и полностью выкладываться ради победы. Словно продолжая давно начатый разговор, сказал: «Ошибок столько, что нет смысла их даже перечислять. Но их и не может не быть. Ты сейчас достиг своего потолка. Необходимые приемы знаешь, применять их умеешь. Однако теперь нужно работать над стратегией и тактикой. Иначе так и будешь бить молотом там, где достаточно ткнуть пальцем». Упомянув молот, мастер издевательски хмыкнул, а Малк едва сдержался, чтобы не покраснеть. Та его промашка с поднятием артефакта явно запала хозяину зала в память. «И как мне этому научиться?» – спросил Малк, спеша воспользоваться хорошим настроением мастера. Тот пожал плечами. «Разумеется, через практику. Хочешь шагнуть дальше – набирайся опыта реальных боев. Наймись на судно, курсирующее между колониями, или подпиши годичный контракт с экспедиционным корпусом в Яванском поясе. Вариантов на самом деле много», – сообщил он скучающим голосом. «В твоем случае это единственная стратегия развития. В мирной обстановке, без давления и угроз, у таких, как ты, расти не получается. Быстро сдуваетесь, теряете интересы и мотивацию. Угроза же жизни. О, это для вас самый лучший учитель. Но ты вроде и сам должен на сей счет догадываться». «Значит, в зале больше учить меня не будут?» — немного растерянно спросил Малк. «Не вижу смысла. Ты, конечно, можешь ходить, приносить мне деньги, но результата не жди. Пока не переваришь то, что уже получил, нового давать смысла нет», — с неожиданным благодушием сказал мастер Гарен. «Да и в чем дело? Границу ранга ученика ты преодолеть вполне способен. Я это ясно вижу. Цепляться же за столичную жизнь. Ты же не изнежный андалорец, а парень из провинции, из самого Колхауна. Тебя не должны пугать тяготы. Ну а как освоишься и наберешься опыта, так возвращайся. Может, чего новенькое покажу». Он вежливо и совершенно равнодушно улыбнулся и направился к уже давно ожидавшему его инструктору. Однако сделал несколько шагов, остановился и бросил через плечо: «И хороший совет. Прекращай пить стимуляторы. Еще никого чрезмерное увлечение алхимическими препаратами до добра не доводило. А ты с этим, на мой вкус, уже изрядно переборщил». Как-то пояснять свои слова он не захотел. Так что Малк далеко не сразу понял, о чем идет речь. Когда же до него дошло, что за злоупотребление зельями Гарен принял его отравление жизнью, стало уже поздно. Мастер покинул зал для поединка. «Да не перебарщивал я», — с досадой пробормотал Малк и направился в оружейку. В дверях он столкнулся с успевшим избавиться от доспеха дядей. Но ни он сам, ни его противник попыток сговорить не сделали. Единственное, что Малк машинально отметил, так это газета, которую его противник держал под мышкой. Заголовок гласил, что через месяц в Бари прибывает новый авалонский посол, ярый сторонник поддержки движения лоялистов во всем мире. Сначала он не понял, что же его так зацепило. Однако, пока вылезал из лад, беспокойство не покидало его, пока он не сложил недавний разговор с Саймоном Рипом и эту новость. А сложив их, понял, времени у него действительно осталось совсем немного.